морской пейзаж и летний пляж, танцы, песни и кураж, чай и крик, загар, прибой, солнце, свет над головой. Над головой. Снова вижу бронзовый закат, кораблей, огни, звездопад. Это чудо, ты в моей судьбе, а может, это все приснилось мне. Морской пейзаж и летний пляж, танцы, песни и кураж, чай, крик, загар, прибой, солнце, свет над головой. Над головой. Над головой. Морской пейзаж и летний пляж.